Друзья, всем привет! Сегодня мы будем проверять один сайт, который подозревают в мошенничестве. Прислал мне подписчик наводку на этот сайт, слишком подозрительно низкие цены там на шторы. В общем, сейчас я покажу вам этот сайт, как выглядит. Потом попробуем сделать заказ и посмотрим, что нам пришлют и пришлют ли что вообще. Ребят, значит, смотрите, перед вами сайт, называется он Aurelio. Красивенькие картиночки здесь, красивенькие цены здесь. Значит, как всегда, кнопка «Оставить отзыв» отсутствует, хотя три отзыва есть, но понятно, что эти отзывы создали создатели этого сайта. В общем, давайте перейдем вверх, закажем вот этот самый первый комплект, оставляю свой номер телефона, жму кнопку «Быстрый заказ» и ждем звонка менеджера. Алло? Алло, да. Да, детский доброе вопрос. Утро. Родились? Да, мы детей просто мы отвозили, собирали. Понял, хорошо. Как вас зовут? Андрей меня зовут. Андрей, очень приятно. Я вижу, у нас заказали комплект штор под названием Хендони, верно? Да, правильно. Я вот на сайте увидел у вас. Очень подходит, подарит мне в гостиную такие. Хорошо. Вот тогда сделаем так сразу поступим, Андрей, по порядку. Во-первых, насчет размеров. У нас есть стандартные, тебя можно срегулировать под клиент, но 70 никак не повлияет. 2,60 на 3 метра вам подходит? Так, а у вас там есть кто-то, кто может их подшить, потому что 3 метра это длинное очень. Нам надо сделать... Так можем, конечно, можем меньше. 2,60 нам надо сделать. И получается, они по 1,5 метра полотна будут два штуки. Ну, по 1,5 нам подходит. 3 метра вообще длина. 3 метра ширина получается, ну, естественно, как я говорил изначально. Ну да, ширина подходит, а вот если бы их укоротили, то было бы вообще прекрасно. Укоротили 2,60, имеете в виду? Да. Андрей, так я изначально говорю 2,60 на 3 метра. А, два, они есть 2,60. Вот, тогда... да, мне показалось, трешки они по длине. Нет, можете делать 3 метра, но я сказал изначально 2,60 на 3 метра. Это у вас размер к любой стандартной квартире. Я просто не расслышал, значит. Скажите, хорошо, вот, мы это записали. Мне бы, чтобы они на люверсах были, вот это реально сделать? На что еще раз? На люверсах. Можем делать, почему нет? Мы, у нас вообще разные крепежи есть, и крючки, и кольца, липучки, люверсы, то есть это не проблема. Ну хорошо, вот у нас, потому что на люверсах везде мы как-то привыкли их и снимать быстро, что хоп, с трубы их снял, и все. Ну, имейте в виду, что эти крепежи у нас стоят отдельно, сейчас вам скажу, сколько вам будет стоить. 220 рублей будет стоить, чтобы их сразу пришить. За обе шторы, да? Да. Ага, а в смысле пришить, они же там как не пришиваются. Ну, то есть имеется в виду полностью делать под этот крепеж и в комплекте вам добавлять. Угу. Да, меня это устраивает. Хорошая цена очень. Хорошо. Да, люверсы у нас такие вот небольшие, как... Какой диаметр будет отверстия, да? Диаметр у нас 28 миллиметров. Угу. Люверсов. Да, нормально. Это стандартный как бы как раз. Угу. Хорошо, Андрей все записал. Еще один вопрос касаемо этих штор. Сейчас я вот посмотрю на них на сайте. А вы, наверное, заметили, что по бокам есть такие вот ленточки декоративные, которые на магнитах крепятся. Вам это добавлять? Да. Хорошо, такие они стоят у нас, сейчас вам скажу, 230 рублей. Угу. Давайте, добавляйте тоже. Ага. Хорошо. Просто на сайте именно предоставляются готовые варианты. Мы уже как бы делаем под клиента, что им надо добавлять и так далее. Угу. Хорошо. И еще один вопрос. Акция, сами понимаете, что очень выгодная. Раньше они стоили по 7, по 8 тысяч рублей. Сегодня действительно очень низкая стоимость, 1390 рублей, потому что у нас распродажа остатков. Более того, небольшой праздник, это на Черная пятница. Вы знаете, что всегда любые интернет-магазины делают вообще колоссальные скидки. Расскажу вам насчет ткани. Насчет ткани Blackout. Мы используем их для штор. Это ну, дорогая ткань довольно-таки. Но сегодня стоимость, вы знаете. Тайм блэкаут – это затемняющая ткань. За счет этого на 95% не пропускает солнечный свет. Она у нас идет двухсторонняя. Это тоже было указано на сайте. То есть там было видно, что сзади немножечко другого цвета полотна. Такой небольшой контраст получается. При этом сама ткань очень мягкая, но при этом очень плотная. В составе хлопок и небольшой процент шелка. Чем больше света на них попадает, чем они ярче, скажем так, блестят. Очень красивый эффект. Вам понравится. Представляется вся документация, полная документация. Это у нас гарантия сроком на 3 года от завода-производителя, сертификат качества, ну, як возврата. На случай, если вам что-то не подойдет, естественно, сможете либо вернуть, либо же заменить. Это по закону штрафа потребителя. Ну, в течение 12 дней с вами до получения. Вы у нас проживаете в Воронежской области, верно? Да. Доставка до Воронежской области по времени займет вам примерно неделю 10 дней. Мы отправляем с Москвы, также 15 дней сможет вас бесплатно ждать на почте. Предоплат не берем, для вашей безопасности у нас полная оплата по факту получения. Оплачиваете вы наложенным платежом. Наложенный платеж небольшой, там от 2 до 4%, это почта берет небольшую комиссию за перевод денег. Ну, собственно, такая вот оплата. И еще один вопрос, Андрей. Еще какой-нибудь комплект штор вас интересует? Потому что цена низкая, можно воспользоваться акцией. Да, знаете, я, наверное, сейчас один закажу, а потом мы посмотрим, что как. Может быть, и в залу тоже будем заказывать. Просто надо посмотреть, как они выглядеть будут и все такое. Хорошо, Андрей, касаемо тюль. Есть два вида ткани, вуаль и шифон. Выбирайте, какую ткань вы поставите. Вуаль у нас идет полупрозрачный, гладкий, ну и тонкий материал с матовой поверхностью. Шифон такой же, он более плотный, более затемняющий. Что больше вам подходит? Да больше вот что шифон, наверное, больше подойдет. Но... Шифон. Ну имейте в виду, что на сайте именно указано было вуаль. Угу, на сайте и на фотографии вы имеете в виду вуаль, да? Да? А сколько стоит такая тюль? 1300. О, знаете, давайте тюль я пока не буду брать, потому что у нас как бы вопрос в том, что в зале висят шторы с тюлью новой, и мы, наверное, повесим такую же в гостиную тюль, чтобы они не отличались, потому что у нас с зала в гостиную переход арочный, как бы стены практически нету, и они как бы видны и те, поэтому хотелось бы, чтобы одинаковое было. Андрей, я вас понял. Один момент только, просто по акциям всегда продаем комплекты. Вы сказали сейчас только шторы, но это как бы не считается как комплект. Комплект считается это и шторы и тюли, либо шторы и шторы, если не хотите в тюле, понимаете? Тюли эти недорогие, и они как раз идут по расцветку ваших штор. То есть это получается как полноценный комплект, их мы продаем отдельно. Шторы я не могу купить без тюля, да, я так понимаю? Ну да, ну или без вторых комплектов штор, к примеру, да, потому что по-разному бывает. Поверьте мне, это недорого. Если так посчитать и шторы, и тюль, это вам обойдется 2700 рублей. Это и шторы, и тюль. Ну, полноценный комплект на сайте. Согласен с вами. Ну, если сами нельзя тюли, купить, а вообще никак нельзя отдельно, да, купить шторы, только комплект. Или два комплекта шторы, да? Мы всегда комплекты продаем, Андрей. То есть всегда люди у нас заказывают, да. Поэтому понимаете, что... На сайте, наверное, об этом информацию дополните вам, чтобы людей... Согласен с вами, потому что на сайте мало информации, нет ни размеров, потому что этот сайт был сделан на скорую руку и на план продажи, понимаете? То есть этот сайт не будет долго существовать, поэтому мы это все решаем по телефонному звонку. Да, было бы, имело бы смысл сказать это изначально, но я не думаю, что это... Андрей, для вас большая проблема. Да не, что, ну, небольшая, просто уже как бы думал сейчас за такую цену, а уже получается цена другая. Ну ладно, в общем, ничего страшного. В любом случае в магазине намного дороже. Разве да не я так? Не магазин спорю, таких, как стоит по 5-6 тысяч рублей. У нас это 2700 рублей за шторы и тюли. Качество, которое предоставляется даже за гарантию. Ну давайте тогда вот эту тюль, которая у нас на фотографии, пусть будет такая, что я вижу уже, это что она себя вуаль представляет. Ага. Пускай будет вуаль. Хорошо. 1300 рублей, повторюсь, то есть это недорого. Хорошо, и давай запишем ваш адрес. Воронежская область, город какой у вас? Город Воронеж. Город Воронеж, улица? Это частный дом. А, частный дом, понял. Хорошо, сейчас, секундочку. Вот, все, теперь нашел. Смотрите, почтовый индекс 394. 39. Привык по двум числам. Да, все верно. Именно этот почтовый индекс мне определила программа. Андрей, фамилия ваша, вы будете получать, да? Да, я буду получать. Белоглазов Андрей Анатольевич. Белоглазов Андрей Анатольевич. Правильно. Хорошо, и давайте посчитаем итоговую сумму. Как я говорил, за шторы тюля это ровно получается у нас 2700 рублей. Суммируем пришивку, да, 220. Так, сейчас, секундочку. И плюс вот эти вот декоративные ленточки, которые по бокам, 230. Это ровно получается 3150 рублей за полноценный комплект. То есть прекрасно. Они пришиты, и уже все это сделано. Да. Только доставки забывайте, Почта России за доставку берет 440 рублей. Учитывайте тоже стоимость, нет, давайте про нее, она идет у нас отдельно. В принципе, это все. Вы получаете трек-коды на вашем телефоне, сможете отследить посылку, да, уже посылка прибудет на почту, получать на смс-уведомление. Я ваш заказ оформил, а при первом заказе вы получаете скидочную карту 40% на следующую покупку, чем от вас новых заказов. После получения также, Андрей, созвонимся, запишем небольшие отзывы, если вы будете не против. Mm-hmm. Но это для нашего продвижения очень, нам очень будет приятно, поэтому имейте в виду. А вот я полная на сайте сумма... тоже у вас тут, прошу прощения, перебил, отзывы читаю, как бы все тут довольны, все нормально. А там мало отзывов на самом деле. Мы это пишем на нашем официальном сайте. Я повторюсь, что этот сайт мы сделаем для акции. Поэтому тут так, скажем так, мало еще информации, но поскорее мы... А как же эти отзывы сюда попадают? Как мне оставить тоже? Я вот получу, потом оставить отзыв хочу. После получения, да. Так мы после получения с вами пообщаемся, и вот, скажем так, вы мне скажете вашу небольшую цитатку, я это все себе запишу, и мы это все поставим на сайт. А, это вы сами ставите, да? Да, естественно. Просто если плохой отзыв, говорю, что... соответственно, тут не может появиться. А плохих отзывов, почему, Андрей, должны быть плохие отзывы? Не, ну я образно говорю, если кого-то там что-то не устроило, он захочет плохой отзыв оставить, он не может. Есть и такие моменты. Бывали моменты возвратов, бывали моменты там замены комплекта, там не подходит по размеру и так далее. Разные случаи бывают, но в целом как бы... Не, просто ну, Андрей, обычно на сайте есть кнопочка «Оставить отзыв», и взял, сам написал, что думаешь, а у вас такого тут нет. Повторюсь, у нас сайт такой немножко сырой, этот, который по акции, вы это сам в этом убедились, поэтому... А где настоящий сайт, тогда потом я тоже зайду гляну, можно будет? Как раз называется «Аурелио». Как? «Аурелио». «Аурелио». Как раз таки вот как, да. Точка ру, да? Наш магазин. Да. Ага, понял. Хорошо, английскую букву не забывайте. Угу. Английский именно. У нас сайт вообще на английском языке, чтобы вы понимали. Угу. Там можно будет как бы русский поставить, но изначально он идет на английском языке, поэтому уже поменяйте там язык. Я понял, понял. Это все, да, с учетом доставки у вас полная сумма 3590 рублей. 3600 рублей. Прекрасно. Да, это все. Спасибо за ваш заказ, пользуюсь удовольствием. До свидания. До свидания, всего доброго. Ну, посмотрим, что они нам пришлют, друзья, шторы или какую-нибудь херню. Могут они сейчас, конечно, слиться, потому что я много лишних вопросов начал задавать про сайт там. Они уже почувствовали, что я что-то подозреваю, видимо, вот из-за отзывов, что нельзя оставить. В общем, там уже будет на усмотрение другого человека, кто занимается этой рассылкой, отправлять или нет, потому что все-таки отправляя даже пустую коробку, он уже какие-то деньги тратит. В общем, друзья, давайте, значит, так, дождемся посылки и посмотрим, что они нам пришлют. Значит, спустя неделю мне приходит вот такое сообщение. Самое забавное, что пишут, внутри коробки вас ожидает подарок. Но на самом деле, забегая вперед, я скажу, что там на самом деле будет подарок, от которого вы умрете со смеху. В общем, пойдем на почту. Добрый вечер. Да. Ну и что, думаете, лучше сразу от нее отказаться здесь или открывать опять, блин? Получится деньги, потому что возвратный наложенный платеж 3590 рублей плюс там еще пересыл какой-то, да? Что-то там что-то какой-то, ну да, шторы не должны шуршать, а там какой-то песок какой-то. Сейчас, если вы им позвоните, они вам еще ответят. Как только мы проведем с вами платеж... Нет, у них номер, вот они мне с какого звонили. Совсем не соответствует. Нет, он там звонит, чтобы они... Ну, типа... в последнее время я вам говорю. Ну да, ну давайте, ладно, будем открывать. Сколько там для них надо. Ау! Ну, сейчас выйду, пошел. Одну минутку, иду. Сейчас какой-то кусок. Да ни хера, какой-то, блядь, палас. Ну да. Да палас какой-то, я говорю, какие-то, что? Да я заплачу, вы не волнуйтесь, вы в моей честности. И какой-то, блядь, какой-то песок и какая-то простыня. Песок, мешка. Это что-то с чем-то. А что должно быть? Шторы. Сразу сам тебя определил, говорит, там песок. Да я заплачу вам, вы не волнуйтесь. Да. Шторы, песок. Шторы, песок, пакетов. Песок. Ковер на подарок. 3600. Вот тебе коробка из подлога. А глянь, песок даже с какими-то этими. Нина Николаевна, какие ужасы творятся. Ой, надо бежать с Почты России. Да ну какой магазин, блин. Да не один и тот же. Там сайт у них такой красочный. Москва, да. А они не имеют права, потому что наложенный платеж. А не на кого писать. Они вот эти ставят, какие данные. Это все левые данные. Ну это сайт, это вот я его на коленке создам сайт и все. Сейчас все эти... Не, ну вы знаете, вот 3500, да, цена вопроса. Чтобы все это дело отследить, это столько денег потратишь, на это оно не стоит. Ну а кто это будет отслеживать? Это Роспотребнадзор, у них есть специальный запрос. Они Роспотребнадзор, знаете, куда отсылают с такими запросами? Куда? Вот если написать жалобу в Роспотребнадзор, что они ответят, знаете? Они отошлют этот вопрос участковому местному. А мне-то, причем Москва, если происшествие произошло в Воронеже, а не обращайтесь по месту жительства. Что вы видите? Что вы прислали? Да кроме что-то, что вы видите? Безумно. За сколько? 3,5. Надо сфотографировать. Да вы что? Да надо просто вызывать этих мошенников. Мошенников вызывать? Нет, мошенников надо вызывать. Что тут делать с этим? Что ж вы заказывали? Служба безопасности или что-то еще? Нет, но они не скажут. Слушайте, они скажут. Подождите, они скажут, что... Ну, они без описи. Как вы мне вчера сказали? Может, он мыло заказал за 4000? А сколько? 3,5, да? Что вы спросили? Ну, поласку им загодится, кобелюшка на румашку. А вы не одну шторку-то прислали. Это не штор, это простыня какая-то, по-моему. Шторка, будем считать. Не, ну там шторы в гостиную с такие, с подвязками красивые. Вложение, да? Написали, что там? Да, они написали вам ковер, белье, песок для ванны. Песок для ванны, о, вот это годится. Песок для ванны, ковер, белье. А описи не поставили? Да, они все как по путю. И что это за фирма вот эта? Пожалуйста, и опись заверенная. Это по... Нет, нет, просто они для себя написали. Запросник интернет-магазин. Вот это да. Я прямо подсал, поеду. Вот это... Как сказали, как может, это нам сказал. Они сами сидели. Так, что ты не знаешь. Короче, пусть пока она тут поживет. Я не знаю, вы как скажете, так и будет. И я не хочу никого подставлять, тем более не хочу, чтобы кто-то свои деньги платил. На описи это щелкнешь. Я сдала. У меня мало было. На вас не хватит. Так, мне что там делать? Что вам сказали? Ничего никто не сказал. Не, это я запись послушал, он меня приглашал на почту забрать шторы. Почему? Типа я это не прихожу. Посылка 28 числа лежит. Они видимо. Но он видит, что деньги не пришли, да, и он меня как бы это поторопил. Так, давайте, наверное, дотронутся, угу. Вот это все покажет, расскажет нашим товарищам, что они тогда нам посоветуют, что скажут. В общем, я пока ухожу, да? Ну, сходите домой, пока. Не, ну кто знает, может там какие расписаться, где чеки, ничего не надо, да? Нет, я вчера глупость совершила, вручение сделала. А, вам не надо было вручение ставить, да? Вручение не надо было, даже если ее вскрывать не надо. Ну мне-то он этот прибор нужен, видите, для работы, я же его тоже не просто так заказывал. А сейчас вы все полные стали. Завязывайте с этим делом. Ну, теперь-то уж понятно. Ну, в общем, я звоночку ваш прижу. До свидания. До свидания. Да вот что, извиняюсь. Друзья, в общем, дело закончилось чем? Видели, что мне вернули деньги, ничего я за эту посылку не платил. Сотрудники почты составили какие-то свои внутренние акты. И получается, что как бы мошенник уже, он побоится, мягко говоря, прийти на почту и потребовать свои деньги за отправленную посылку. Потому что он же понимает, что он обманывал людей. И, возможно, его на почте даже задержат. Поэтому, естественно, он не пойдет этого делать. Поэтому те, кто заказывает что-то через интернет-магазины, существует такой способ, чтобы когда вы получаете посылку, даже если она наложена платежом, вы платите за эту посылку, открываете ее при сотрудниках почты, и вы смотрите, если внутри лежит не то, что вы заказывали, то, соответственно, сотрудники почты могут составить акты. Если они по какой-то причине откажутся это делать, то можно вызвать сотрудника полиции, там участкового, не знаю, они приедут, посмотрят, действительно подтвердят какими-то своими документами, опять же, что внутри лежит не то, что вы заказывали. И, естественно, они тоже смогут арестовать эти деньги, хотя бы, чтобы их не получил мошенник. Может быть, они как вещественное доказательство будут в полиции лежать. Ну, в общем, это уже не суть. Самое главное, что мошенник не получит свои деньги. Поэтому, ребята, повторюсь, если кто-то попадет в такую ситуацию, вы уже знаете, что делать. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.